«Нет, я выйду без жилета», — ответил я. «Надень жилет, не дури», — нахмурился Шустов. Я посмотрел на напряженное лицо преподавателя. Он изрядно заволновался. «Станислав Федорович, вы зря переживаете», — обратился я к нему. «Только ради вашего спокойствия». Когда я напялил на себя неудобный мерцающий жилет и отошел на 30 метров, заметил вышедшего на огневой рубеж Шустова. На его лице сияла торжествующая улыбка. «Пришла пора возвращаться в реальность, фантазер», — громко обратился он ко мне. «Сейчас запахнет жареным. Разговорчики, Шустов», — прикрикнул на него Станислав Федорович и обратился к нам обоим. «По сигналу начинаем». Булыкин приготовился нажать на предмет в руке, напоминающий клаксон. «Ты готов, дружок?» — засмеялся Шустов. «Памперсы бы надел. Я думаю, что тебе они больше понадобятся», — хищно оскалился я в ответ. «Что ты мне сделаешь, защитник?» — продолжал улыбаться Шустов. «Скоро поймешь», — многообещающе ответил я. Раздался протяжный гудок. Пространство перед блондином вспыхнуло от ярко-красных искр. Они мгновенно собрались в одну точку. Ну а я приготовился отражать удары, до поры до времени. Глава 7. Искры перед Шустовым собрались в точку, затем раскрылись в огненную сферу. Это не совсем огненный шар, но все-таки сила в этой сфере чувствовалась. Она сорвалась с места, прорезая пространство. Ну а я в последний момент поставил барьер, который оказался непреодолимой преградой для заклинания княжеского сынка. Сфера рассыпалась, натыкаясь на мою защиту. Теперь моя очередь. Кто сказал, что защитник не может нападать? Пока Шустов возился со следующим заклинанием, я прямо перед ним создал барьер и резко сдвинул его в сторону своего противника. Заряд на жилете княжича истощился, а затем плотный магический щит отшвырнул Шустова назад, замирая в метре от него. «Так, стоп!» — закричал Булыкин, взмахивая руками. «Все, бой окончен». «Нет, не окончен», — поднялся на ноги Шустов, смахивая кровь с губы. «Я должен ответить. Этот придурок умудрился еще себе губу прикусить. Я рассчитал все так, чтобы ликвидировать его магическую защиту и оттолкнуть его. Но таких повреждений мой барьер не мог нанести, я в этом уверен». «Ты уже показал себя», — достаточно резко произнес преподаватель, посматривая на моего противника, который сформировал огненное лезвие и разрезал мой барьер. «Этого достаточно». Шустов угомонился, но лишь на время, уверен. Такого поворота княжич не ожидал. Причем его приятели изрядно растерялись, а остальные студенты затихли, удивленно посматривая в мою сторону. «Волков, я не ожидал от тебя такого», — подошел ко мне Булыкин, улыбнулся, уважительно взглянув на меня. «Очень достойный ответ. И скажу тебе по-честному, такого я не видел ни разу в академии. Только мастера могут такое делать, и то не всем дано именно так управлять защитной магией. А ты? В общем, ставлю тебе 5 баллов за победу, и еще одну пятерку за этот чудесный прием». Затем он обернулся к Шустову, который направился к толпе студентов. «Шустов, 4. Топорно сделана сфера, вот и результат. Да пожалуйста, хоть двойку ставьте», — проворчал в ответ княжич. «Плевать, а будешь так разговаривать с учителем, точно ее схлопочешь», — предупредил Булыкин. «И не одну». «Да понял я», — буркнул Шустов, исчезая в толпе студентов. После нас в спарринг встали еще 2 защитника из 3-й группы и провалились один за другим. Защиту одного вскрыл маг воды, создав несколько водяных стрел. Второй выставил 2 хлипких барьера, которые смел маг огня одним огненным всполохом. А затем началась стрельба по мишеням. Не сказал бы, что мне это было интересно. Я больше следил за Екатериной, которая с первого раза поразила цель каменным копьем. После занятий мы вышли с ней из главного корпуса. «А ты еще не заселялся в общежитие?» — спросила она. «Как раз иду в отель», — улыбнулся я. «Ты про отель Гранд?» — поинтересовалась Катя. «Про него», — ответил я. «Он ведь недалеко», — ответила Екатерина. «По пути есть скверик, можем там прогуляться. Если ты не возражаешь, конечно, я только за. И там же есть кафе, где можем пообедать». «Вперед», — выставил я руку, и Екатерина приняла приглашение. Под ручку мы вышли с территории академии и уже через 5 минут зашли в тот самый скверик. Лавочки, небольшие фонари, редкие ухоженные деревья в 3 моих роста, догуляющие местные жители и студенты. «Ты опять меня удивил», — восхищенно посмотрела на меня Екатерина. «Защитным барьером чуть не вырубил этого сноба. Я не хотел его вырубать. Зачем?» — пожал я плечами. «Просто показал ему, что защитники не такие уж и безобидные ребята». «Это точно», — воскликнула Екатерина. «Если б ты видел лица остальных студентов, ха, Они до сих пор, наверное, вспоминают твой поединок с Шустовым. Ты, кстати, тоже молодец, похвалил я. Лихо справилась с той мишенью. Ты правильно сделал свой выбор, решив стать боевым магом. Отец был не в восторге, когда услышал о моем решении, кисло улыбнулась княжна. Как любой нормальный отец, он переживает о тебе. Его можно понять, объяснил я. Трудно было принять такое решение, ты знаешь, легко. Когда на меня напали в том лесу, Екатерина внезапно осеклась, слегка побледнев. Я поняла, что мне нужно научиться боевой магии. Отец слишком самонадеян. Он думает, что Зацепины после гибели главы клана забудут о нас. Зачем это Роману Зацепину? Спросил я. Он ведет дела семьи. Ему не интересно противостояние с вами. Вот именно, что Роман здесь ни при чем, вздохнула Екатерина. Заправляет всем, насколько я слышала, Регина, которая стала вдовой. Ничего не изменится, а, может быть, и хуже станет. Поэтому мне нужно стать боевым магом, чтобы уметь постоять за себя. Я тебя могу защитить, подчеркнул я. Нападут, когда тебя не будет рядом и руны не помогут, если я буду в другой одежде, например, улыбнулась Екатерина. Это тоже решаемый момент, ответил я. Теперь я могу сделать более совершенную систему защиты, и она будет уменьшаться вот на таком кусочке материала. Я развел большой и указательный пальцы, показывая расстояние примерно в 10 сантиметров, завтра тебе и передам как раз. Она будет еще сильнее прежней, удивилась Екатерина. Ты правильно меня поняла, кивнул я, улыбаясь. Положишь в карман и будешь носить себе спокойно. Мы прошли сквер, затем зашли в кафе, заказав 2 стейка и овощные салаты, а на десерт – гранатовый сок и круассаны с шоколадной начинкой. Я слушал, как Екатерина рассказывала о том, как она заселялась в общежитие. Ее охранников не пустили, и пришлось дожидаться прислугу, чтобы она отнесла чемоданы в ее апартаменты. Насколько я понял, комнаты были на одного человека, апартаменты подороже, или на 2, подешевле и с общей кухней. Екатерина выбрала одиночную комфортабельную комнату, благо Обручев не скупился на свою дочь. Я же планировал последовать примеру Екатерины. Мне не нужны были свидетели того, как я вырисовываю руны. Тем более я ведь собирался создать руну перемещения, которая свяжет мою комнату с родовым поместьем. Никому не следовало об этом знать. Слушал я вполуха, изредка вставлял общие фразы. Ну а сам раздумывал о Шустове и Бестужеве. Последний меня интересовал куда больше, но этот конфликт я могу использовать в свою пользу. Ведь мне нужны были перчатки, и в голове начал созревать план, который поможет их раздобыть безболезненно. После обеда я проводил Екатерину к пропускному пункту в студенческий городок, состоящему из нескольких общежитий. Невдалеке через деревья просматривались большие здания. Кстати, расположены они были недалеко от академии, и тоже охранялись службой безопасности. Я заметил наряд из 4 хорошо экипированных человек в форме, который возвращался с обхода. Мы попрощались, а я вернулся в отель за вещами. Чуть позже я оформился у коменданта общежития 2, грузного усатого мужчины, фамилия которого была Бортников. От него пахло табаком и потом, который он старательно стирал со лба носовым платком. Когда я забрал документы и ключ от комнаты, обычную пластиковую карту, Бортников прокашлялся, собрался с духом. В общем, так, уважаемый граф, правила в моем общежитии таковы, выдавил он, никаких драк и убийств, ни красть, ни выпивать, ни водить к себе девок, и дуэли на строго отведенной площадке. Все понятно, ответил я, и где площадка? На территории городка, покосился он, будто я уже сейчас собрался идти с кем-то сражаться, но дуэли не смертельные, учтите, и своего пса выгуливайте исключительно в ошейнике, вот как сейчас, покосился он на Рону, которая недовольно фыркнула в ответ. Я вновь кивнул, ничуть не возражая, схватил свой совсем не тяжелый чемодан и отправился на 3-й этаж, где и находилась моя комната. Чуть позже я оценил свое новое жилье. Большая кровать полуторка разместилась посередине, в углу стол с потертым кожаным креслом, шкаф, небольшое окно, смотрящее во двор. От апартаментов здесь было только слово, хотя, судя по всему, эту комнату так называли из-за кухни и совмещенного санузла. Душевая кабинка была не первой свежести, но все-таки это удобней, чем стоять в очереди в общую душевую на первом этаже. К тому же в студенческом городке работала своя служба курьерской доставки еды прямо к комнате, что меня крайне порадовало. Я сходил в душ, немного освежившись. Затем переоделся в темно-серый костюм, вспоминая о Логиновой, той самой графине, с которой мы познакомились в Сибирской гавани. Она точно будет рада меня видеть. Надо с ней встретиться и более подробно расспросить о князе Бестужеве. Скорее всего, она знает о нем достаточно, чтобы ответить на мои вопросы. Но прежде следует сделать две усиленные руны защиты на одной из заготовок, вырезанных из плотной кожи. Их я подготовил заранее еще в поместье. Одну необходимо сделать для себя, вторую для Екатерины. Взял в руки стилус с искусной вязью силы, к которому я уже привык и принялся вычерчивать символы на первом резиновом круглише. За последний месяц я настолько поднаторел в начертании, что на все про все потратил не более 10 минут, а после этого набрал номер Логиновой. «Добрый день, Тамара Сергеевна», – поздоровался я с графиней. «Вас беспокоит граф Волков. Доброго дня, граф. Как я рада вас слышать», – радостно ответила Логинова. «Как у вас успехи? Я зачислился в Новосибирскую академию», – начал я. «Вот недавно заехал в общежитие». «Так вы в Новосибирске?» – воскликнула графиня. «Нам нужно обязательно с вами встретиться. Как будет время, подъезжайте в поместье. Адрес я вам сейчас пришлю. Я как раз к вам и собирался», — ответил я. «Вот и славно. Приезжайте, граф. Я вас буду ждать», — ответила графиня, и мы завершили разговор. «Ты думаешь, она знает о каких-то перчатках?» — услышал я голосок Роны. «Она часто посещает светские вечера и местные балы, и знает местную тусовку, и прекрасно должна знать о Бестужеве», — ответил я, принимая сообщение от Логиновой. «Я бы на месте Бестужева, наоборот, их скрывала. Такая ценность», — пробормотала Рона. «Это для него больше красивый предмет, чем фрагмент артефакта», — пояснил я. «Иначе бы уже развернул поиск оставшихся частей. Хотя, может, он и пытался найти, но не получилось. Собрался я быстро, а по пути решил заскочить к Екатерине. Княжна жила на первом этаже этого же общежития. Вот сразу и передам ей защитную руну». Оказавшись у ее двери, я постучался, и на пороге появилась рыжая девушка, оценивая меня взглядом. «Вам кого, сударь?» – спросила она, поблескивая глазками. «Екатерину», – ответил я, улыбнувшись. «Сударыня, Катя, к тебе кавалер пожаловал», – крикнула она в комнату. «Давай быстрей, а то отобью». «Ой», – появилась на пороге Екатерина, запахнувшись в светлый халатик и выходя в коридор. «Что-то срочное». «Ну да, я же обещал», – протянул я ей мерцающую руну. «Теперь можешь ни о чем не переживать. Действие ее посильнее предыдущей. И в случае нападения ты знаешь, как ее активировать. Все, мне нужно отъехать по делам, увидимся». «Хорошо, спасибо тебе», — улыбнулась Катя и, поднявшись на цыпочки, поцеловала меня в щеку. Ее губы были настолько бархатно нежными, что я не удержался. Повернулся, и наши губы слились воедино. «Это что еще за разврат?» — раздался грубый голос позади меня. В коридоре стояла вахтерша, хмуро посматривая на нас. Екатерина тут же шмыгнула в комнату. «А это, уважаемая, вас не касается», — обратился я к ней таким же тоном. «Это наше личное. Вот свое личное выносите за пределы общежития», — ответила она. «А у нас здесь правило, между прочим. Если у вас невинный поцелуй вызывает ассоциацию с развратом, я не знаю, что вы скажете», — увидев сексуальную сцену, парировал я. Тетка густо покраснела, затем смерила меня взглядом. «Надеюсь, что вы меня услышали, молодой человек». Вахтерша направилась на свой пост, в сторону кабинки, расположенной у входа. «Каждое ваше слово услышал, не сомневайтесь», — ответил я ей напоследок. «Рада слышать», — скривила женщина физиономию, провожая меня пристальным взглядом. «С этим стражником в юбке хорошо бы подружиться, а не наоборот. Мало ли какие ситуации могут возникнуть. Пусть лучше будет на моей стороне». Поэтому я не стал обострять отношения, вышел во двор, где уже меня дожидалось такси. Новосибирск меня не впечатлил. Серые коробки домов и зеленых насаждений практически не было, за исключением деревьев и кустарников в городском парке, мимо которого мы уже проехали. Графиня Логинова обосновалась в северной части города, там, где высотки заканчивались и начинались угодья аристократов. Ворота уже были распахнуты, и возле них дежурили несколько охранников, проводив такси заинтересованными взглядами. В целом небольшое поместье, уютное, с садом, клумбами и даже небольшой крытый бассейн имеется. Графиня ждала меня у входа в дом, где такси и остановилось. «Как я рада вам, если бы вы знали», — распахнула Логинова объятия, когда я вышел ей навстречу, и на ступенях показался улыбающийся седоватый мужчина с пышными усами. «А это мой муж, Филипп Егорович. Рад с вами познакомиться», — он пожал мою руку. «Прошу в дом, у нас как раз чаепитие». Я попал в прихожую, разуваясь, затем Логинова мне предложила тапочки. «А ваша собачка ничуть не изменилась», — погладила Рону графиня. «Привет, умничка. Ну ты хоть гавкни для приличия», — обратился я к питомице. «Ну, допустим, гав», — ответила она. «Давай только не вредничай», — обратился я к ней, и Рона звонко гавкнула. «Вот так, я, между прочим, занята», — напряженно ответила Рона. «Что-то почувствовала», — удивился я. «Ага, темная энергия так и прет. Вот только не пойму пока, откуда», — ответила Рона. «Как поймешь, сразу сообщи», — ответил я ей. «Уже уши мне все прожужжало, как вы ее спасли», — продолжал граф Логинов. «И я очень вам за это благодарен. Спасибо за теплые слова», — кивнул я. «А рядом вы ничего подозрительного не замечали? Сектантов или какой-нибудь колодец?» «Нет, конечно», — засмеялся Логинов. «Ни того, ни другого. Мы еще немного пообщались на тему сектантов. Ничего странного они не замечали. К тому же служба безопасности патрулировала улицы, в особенности район, где проживали аристократы, но никаких волнений не слышали и близко, хотя ходят всякие слухи, но здесь надо делить надвое», — напряженно улыбнулся граф. «Видно, мои слова о секте его сильно обеспокоили. Много паникеров в наше время. Вот ростовцевы недавно, соседи наши увидели какую-то ямку на своем участке и всех на уши подняли. Здесь столько было людей из службы безопасности, а оказалось, что это крот», — засмеялась Логинова. «Обычный крот, представляете?» «Да, действительно», — ответил я. «Странные люди, конечно. Кстати, я хотел бы расспросить вас о князе Бестужеве. А почему вас заинтересовал это позер?» — удивилась графиня. «Слышал, что у него есть чудесные перчатки», — улыбнулся я. «К моему костюму как раз таких и не хватает. Что вы?» — замахала руками Логинова. «Этот удавится за свои вещи. Даже не пытайтесь. Особенно перчатки. Он с ними не расстается. Вроде как визитная карточка его. И что он ко всем вещам так относится?» — спросил я. «Неужели нет возможности его уговорить?» «Бесполезно, граф», — печально улыбнулся Логинов. «У него как-то пытались выкупить винтажную коллекцию фужеров из Китая. 100 000. Вы представляете, какие это деньги? И он отказался. Я же говорю, зажрался», — ответила графиня. «Там вся семейка такая, а дети избалованные до невозможности. Слышал, что у них с Шустовыми разногласия», — вспомнил я. «Если война между их кланами начнется, я не удивлюсь», — ответил Логинов, делая глоток чая. «Недавно обострение произошло. Ювелирный салон Бестужева сожгли, и на месте задержали одного из магов Шустовых. Так что теперь князю не до светских вечеров. Он готовится к войне. Я услышал все, что мне нужно, хотя атмосфера была очень дружеской. Вот так сидел бы и сидел. Я уже хотел попрощаться, но граф Логинов провел меня в одну из комнат, показывая коллекцию холодного оружия, которым была завешена одна из стен. Это моя гордость», — расплылся он в улыбке и показал на ножны из темного металла с рукоятью в виде головы льва. «Вот этот кинжал, например». «Бу-ум-м-м», — раздалось из приоткрытого окна. «Что это?» — забежала в комнату Логинова. «Вы слышали? Должно быть учение или еще что», — пробормотал побледневший граф, подбегая к столу. Пока он созванивался с охраной, на мой телефон пришло сообщение от Кирилла. «Иван, ты сообщал, что в это время будешь в Новосибирске. Если так, то набери». Я сразу же позвонил ему, и мы поздоровались. Произошел мощный выброс в северной части города. Открылось сразу 3 лабиринта, хотя ни разу такого не было. Услышал я напряженный голос Кирилла. «Я слышал какой-то взрыв рядом», — ответил я, выглядывая в окно. «Какой-то столб дыма поднимался над лесом. Тогда ты рядом. В общем, нужна твоя помощь», — произнес Кириллу. «Я в поместье Логиновых», — ответил я. «Подъедешь?» «Да мы уже рядом», — ответил Кириллу. «Ты даже не представляешь, что здесь творится. Я засекла несколько источников», — услышал я Рону, — «и повсюду темные пятна. Вообще не пойму, что происходит. Там, у входа». «Что происходит, Филипп?» — вскрикнула Логинова и побежала за мной. «Я тоже не пойму, дорогая», — дрожащим голосом ответил он. «Сейчас разберемся». С улицы донеслась сирена. Питомица в это время побежала в прихожую, и я отправился за ней. «Стой!» — крикнула Рона. «Не выходи!» Но я уже успел открыть дверь, выскочил из дома и увидел мерзкую трехглазую тварь на паучьих лапах, которая уже заскочила на ступеньки. «Аш-ша-ша-ша-ша!» Выплюнуло существо вместе с ядовитой слюной, подбираясь ко мне. Я быстрым движением выхватил из кармана рунную ловушку. Должен успеть. Глава 8. Рунная ловушка упала прямо под паукообразным монстром. В этот момент он находился в прыжке. Почти добрался до меня, раскрывая шипастые лапы. Но руна подействовала моментально. Огненный всполох подбросил существо вверх, и на ступени упала лишь дымящаяся масса. Лишь лапы, торчащие из нее, намекали, что это был тот самый монстр, который решил мной полакомиться. Позади меня кричала Логинова. Ее супруг выскочил из дома с ружьем. Бу-эм-эм-эм. Прогремел выстрел, и дробь врезалась в то, что было еще недавно монстром. «Граф, ваши выстрелы бессмысленны», — ответил я. «Он уже мертв. Это же монстры. Я видел здоровенную крысу из окна». Логинов был взбудоражен, но я положил руку на его ружье, опуская его вниз. Как раз сбоку показались две крысы, которые умудрились прорыть под стеной ход, и вторая уже выскочила из него. Они бежали в припрыжку в нашу сторону. Еще с двумя сражались четверо охранников. А через разрушенные ворота пролез еще один паукообразный, усиленный мощной броней. «Заходите в дом, граф, и не высовывайтесь, что бы ни происходило», — жестко ответил я. «Я займусь ими». «Понял», — кивнул Логинов. Его долго не пришлось уговаривать. Судя по моему тону, он понимал, что спорить со мной бесполезно. Когда хозяин поместья исчез в доме, я неспешно направился в сторону двух крыс-мутантов, лениво перебирая ловушки. Не хотелось тратить на них что-то серьезное, поэтому выбрал простую руну замедления, швыряя ее перед существами. Крысы замедлились, а я вытащил кинжал, приближаясь к тварям на расстоянии удара. Удар, и одна из крыс затихла. Я вытащил из ее черепа кинжал, бросаясь ко второй. Та успела даже щелкнуть зубастой челюстью у моих ног, прежде чем отправилась вслед за своей подругой. Охранники к тому времени убили одного мутанта, а второй был раненый. Я прикончил его, попадая в его глаз метательным ножом. «Эспе, спасибо», — выдавил усатый напуганный охранник. «Обращайтесь, господа», — козырнул я, — «к вашим услугам», и переключил все свое внимание на паукообразного. Он не успел дойти до меня, разлетаясь на куски. В воротах появились безопасники, и среди них я заметил знакомое лицо. «Иван, жив-здоров», — крикнул Кирилл, приветливо улыбаясь. «И то, и другое», — ухмыльнулся я, сближаясь с ним и пожимая протянутую руку. «И намерен найти тех сволочей, кто это все устроил. Тогда пойдем с нами, меньше 100 метров до эпицентра», — напряженно ответил командир группы. Я заметил и Влада с Михаилом. Если худощавый маг был, как всегда, очень напуган, посматривая в сторону леса, то здоровяк смотрел исключительно на меня и не очень дружелюбно. «Кирилл, зачем он нам?» — вновь завел свою песню Влад, нервно постукивая по своей монопушке, висевшей на плече. «Мы уже направились в сторону трех черных дымовых столбов». «Уймись и прими как есть», — ответил Кириллу. «Ты не слышал слова Седова? Граф Волков может нам приходить на помощь. Пусть тогда входит в наш отряд и подчиняется командиру, как и все мы», — ответил Влад. «Я никому не собираюсь подчиняться, дружище», — улыбнулся я. «Ну и вали тогда», — грубо ответил Влад. «У меня руки чесались проучить этого недоноска, но у них свой отряд со своим уставом, куда я не хотел влезать. Кирилл и так его успешно сдерживал, что и меня вполне устраивал. Относился я на его выпады, словно на лай собаки. Влад, еще слово, и я пишу докладную о твоем несоответствии», сухо ответил Кириллу. «Так что возьми себя в руки, сконцентрируйся на задании. К тому же забыл, кто нас выручил в прошлый раз», — задал риторический вопрос Михаил. «Я просто говорю как есть», — пробубнил Влад. «Нам незачем лишнее в отряде». Кирилл прожег здоровяка взглядом, и он заткнулся. «Мы были на полпути к целям, поэтому все собрались». Кирилл тихо распределил всех по местам. Было принято решение взять врагов в полукольцо. Среди безопасников я заметил двух магов из гильдии. На них были одеяния с эмблемами, 3 звезды. Насколько я понял, их взяли для усиления, а судя по ауре, они достаточно сильные маги. Скорее всего, магистры. Не успели мы выйти к большой поляне, как на нас набросились еще 2 усиленных гурона. «Так их, кажется», — назвал Кириллу. «Те самые паукообразные, закрытые мощными пластинами». Недолго думая, я бросил в одного огненную яму. Ловушка раскрылась, еще не успев приземлиться в траву. Яма поглотила существо, поджаривая его. Со вторым разобрался один из магистров, пробивая его панцирь усиленным ледяным копьем, а безопасники растерзали раненое существо автоматными очередями и выстрелами из монопушек. Рона первой выскочила на поляну, когда дыры в земле моментально схлопнулись. «Мы опоздали. Как же так?» – воскликнула она, бегая по земле, тщательно принюхиваясь. Вместо входов в лабиринт остались лишь большие темные пятна. «Миша, Петруха», – махнул Кириллу безопасником, – «замерите ли сюда, живо». Началась суета, и я отошел в сторонку, присел на поваленное дерево. Рядом со мной прилегла Рона, покусывая травяной лист. «Упустили», – вздохнула Рона. «Как думаешь, что это было?» Поинтересовался я у питомицы. «Либо испугались и решили бежать, либо пробовали новый артефакт или заклинание», – предположила Рона. «Я склоняюсь ко второму варианту. Помнишь, что Гордеев сказал? Что-то в центре делают особенное». «Согласен», – ответил я, когда ко мне подошел Кирилл. Он сел рядом, протяжно выдохнул и сделал глоток воды из фляжки. «В этот раз что-то новенькое», – пробормотал он. «Интересно, зачем они так сделали?» Я высказал версию, на которой мы с Роной остановились. «Верно мыслишь, Иван, но они не успели доделать начатое. Это был далеко не пик их эксперимента, судя по тому, что уже показали приборы». Кирилл задумчиво посмотрел на безопасников, проводящих замеры. «Что показали?» Взглянул я на него. Кривая активности показала, что пика еще не было. «Вот такие пироги», — Кирилл бросил на меня беспокойный взгляд, затем продолжил смотреть в сторону артефактов, которые начали поскрипывать. Из корпуса появились механические лапы, которые вгрызлись в землю, забирая пробы грунта из темных пятен. «Но как ты удачно появился рядом с лабиринтами», — хмыкнул командир группы. «В гостях был, помнишь ту женщину, которая была со мной в гавани? Она приглашала в гости, и я решил навестить», — объяснил я. «Сильно они перепугались?» — спросил он. «Обычно. Граф даже выстрелил в монстра. Правда, тот уже был мертв», — улыбнулся я. «Сколько тварей уничтожили?» «Жертвы есть среди мирных жителей, двое прохожих ранены, их уже подлечили лекари», — ответил Кириллу. 11 тварей уничтожено. Хорошо, что мы были рядом. Вовремя среагировали. Теперь думай, где снова появится такая хрень». Я еще раз взглянул на Кирилла. В голову вдруг пришла одна шальная мысль. «Кириллу, айда ко мне в охрану», — предложил я. «И ребят прихватывай, кого знаешь». Кирилл хмыкнул, затем хохотнул. «Ты серьезно?» — удивленно взглянул он на меня. «А кто будет этим дерьмом заниматься?» «Поверь, ты продолжишь заниматься тем же самым», — ответил я. «Но только будешь лучше экипирован и более замотивирован в плане зарплаты». Кирилл вновь затих, затем почесал подбородок. «Ты знаешь, сколько я получаю?» Он вновь взглянул на меня. «Неважно», — ответил я ему. «Я предложу в два раза больше. 5000 кладу в карман каждый месяц», — добавил Кирилл. «Со мной будешь класть в карман 10, улыбнулся я. Командир группы закашлялся и удивленно уставился на меня. «Ты сейчас серьезно?» — спросил он. «А ты видишь, что я смеюсь?» — серьезно посмотрел я на него. «Понимаю, предложение мое слишком неожиданное. Подумай, поразмысли. А как надумаешь, приходи. Мне нужен толковый начальник охраны». «Я подумаю». «Хорошо», — кивнул Кирилл и отвлекся, махнув одному из магов. «Вы куда полезли? Уважаемый прибор еще замеры проводит». Он сорвался с места, а я вернулся к своим мыслям. «Конечно, Владимира я поставил начальником охраны временно. Кирилл в этом плане гораздо опытней. Если он все-таки надумает перейти ко мне, Володя сместит фокус внимания на свои артефакты и продолжит работать водителем, как он и хотел». Когда завершились все манипуляции с замерами, Кирилл вновь подошел ко мне. «В общем, погнал я в штаб, нужно доложить Седому об этом случае», — побледнел командир группы. «Ситуация гораздо серьезней, чем думали». «Что конкретно произошло?» — спросил я. «Все потом расскажу, Иван, нет времени». Кирилл отошел к своим, раздавая команды. Я же вышел через лес к дороге, затем направился в сторону сорванных с петель ворот, которые уже оттащили в стороны охранники поместья вместе с прислугой. Логиновы были слегка подавлены, но я их поспешил заверить, что все монстры ликвидированы, а источника больше нет. «Это не значит, что он снова не появится», — вздохнула Логинова. «А у нас и охраны-то вон, 4 увольня». Граф разочарованно посмотрел в сторону окна. «И вам еще поместье восстанавливать», — подметил я. «Как раз насчет этого мы не переживаем», — вздохнул Логинов. «Все застраховано, так что компенсируют. И завтра все уберут люди из администрации. Здесь как бы в живых остаться. Люди они хорошие, душевные, поэтому я думал совсем недолго. Сейчас я подойду, я прикинул время, которое потрачу на 4 защитные руны, примерно через 20 минут. Да, усиленная руна защиты среднего уровня в данный момент у меня занимала всего 5 минут. Здорово помогал мне начертательный инструмент, который был удобен в использовании, а рабочий элемент был заточен даже на самые сложные узоры. Логиновы растерянно закивали, провожая меня взглядами. Ну а я вышел во двор и принялся за работу. Слышал я что-то на фоне, будто кто-то бубнил себе под нос. Когда закончил, заметил двух охранников, которые удивленно смотрели за моими манипуляциями, а на ступенях в мою сторону смотрели логиновы. «Все, можете пользоваться», — ответил я, подпитав руны своей маной. «Конечно, дополнительно я нарисовал на заготовках, которые носил с собой, рунные ключи. Они позволяли проходить через щит в активном режиме, и объяснил, как переводить защиту в тот самый активный режим, и как отключать. «Теперь дом ваш защищен», — ответил я, в отличие от простейших рун. Руны среднего уровня уже способны были сохранять в себе ману, поэтому периодической подпитки не требовалось. «Это так необычно», — охнула графиня Логинова. «Хотя я видела ваши руны в действии, что-то невероятное, и это действительно защитит от монстров», — удивился Логинов. «Филипп Егорович, это рунная магия», — утвердительно ответил я. «Конечно, защитит, не сомневайтесь». Логиновы провожали меня до ворот, куда подъехало такси. «Мы договорились еще встретиться», — в ближайшее время. Я вернулся в общежитие, и только зашел в общежитие, как увидел пьяную троицу, которая хотела пройти через пост вахтерши. «Ну, Клавдия Степановна», умолял ее один из компаний, самый рослый, «это мои друзья, я ручаюсь за них, мы просто тихо посидим в комнате, знаем мы таких тихих», процедила вахтерша, преградив им дорогу. В руках у нее я заметил что-то вроде молниевого жезла, но он не искрил, а моргал матовым светом. «Ты, Эдик, проходи, а твои друзья пусть идут на все четыре стороны». «Да мы недолго», — Клавдия Степановна, ухмыльнулся короткостриженный коренастый парень. «Сейчас я службу безопасности вызову», — предупредила вахтерша. «Да вы знаете, кто я?» — вышел вперед низенький худой паренек. «У меня отец как раз замначальника СБ, Коротков». «Ишь ты, Коротков», — хмыкнула вахтерша. «Да по мне хоть сам император. Правило есть правило». «Да что вы ее слушаете?» Сверкнул глазами тот самый Коротков и протянул вперед руку, в которой блеснул какой-то медальон. Еле видимая энергия выплеснулась из предмета, коснувшись вахтерши, и та замерла, наконец-то заметив меня. Она вытаращила глаза, пытаясь мне что-то сказать, но не могла даже двинуть губами. «Пошли, друзья, она так еще полчаса стоять будет», — хохотнул Коротков. «Придется объяснить этому наглецу, что на любую силу управа найдется». «Постойте, господа», расплылся я в улыбке, «у меня есть к вам предложение получше». «Ты», я прошел мимо них и встал на пути, показав на того, кто здесь живет, идешь в свою комнату и не отсвечиваешь, а вы валите туда, откуда пришли. «Да ты», аж задохнулся от возмущения Коротков и махнул коренастому, «Димон, разберись с ним». «Димон, не стоит», улыбнулся я в ответ, «уйдите по-хорошему». Но Димон меня не послушал. Он сделал шаг и даже попытался схватить меня за грудки. Я создал барьер, который ударил парня, и, разумеется, вырубил его. Я все рассчитал так, чтобы обошлось без травм. Коротков пытался повторить свой прием с медальоном, но присоединился к своему товарищу. «Эдик, не стой, иди уже в свою комнату», — обратился я к замершему студенту, который уже, по-моему, начал трезветь. «Что же вы за люди такие? Выпили, и сразу ведете себя как свиньи». «Да-да, я ушел», — закивал Эдик и поспешно удалился. Я нарисовал руну снятия негативных эффектов, вложил в нагрудный карман Клавдии Степановны. Вахтерша сразу же ахнула и пришла в движение. «Благодарю за помощь». «Хорошо ты их приложил», — удивленно посмотрела она на меня и вытащила из кармана подаренную руну. «А это что?» «То, что позволит вам избежать таких ситуаций». «Носите эту руну с собой», — улыбнулся я в ответ, «от любых заклинаний контроля». «Руну», — она всмотрелась в витиеватый рисунок, похожий чем-то на змею, свернутую в кольца. «Не знала, что за ними такая сила». «Не благодарите», — ответил я, схватив за воротник одного из вырубленных парней. «Ты ведь только заехал», — прищурилась вахтерша. «Как тебя звать-то?» «Иван Волков», — представился я. «Надо вызвать службу безопасности», — вздохнула вахтерша. «Как хотите, я пока их оттащу на улицу». Я потащил одного из них к входной двери. После того, как отволок его к скамейке, вернулся за вторым. Этот оказался потяжелее. Его я оставил снаружи у входа и вернулся в общежитие. «Спасибо тебе за помощь, Иван». Тонкие губы Клавдии Степановны расплылись в подобие улыбки. «Как я мог вам не помочь?» – подмигнул я. «Ведь правила превыше всего». «Вот именно», – ответила вахтерша и слегка побледнела, вспоминая, при каких обстоятельствах мы познакомились ранее. «Я только сейчас обнаружил, что за нами наблюдали несколько парней и девушек. Среди них я заметил и Екатерину. Может, прогуляемся попозже?» – предложила она, заблестев глазками и таинственно улыбаясь. «Через час ты свободен?» «Да, можно», – кивнул я, а затем направился к лестничному пролету. «Ну все, в круг доверия вахтерши я вошел, некоторым личностям показал свою силу. Понятное дело, что тот самый, Коротков, может еще пытаться как-то мне досаждать, но это для меня не более чем комариные укусы для слона, поймет и угомонится, остальные сунутся, если только в компанию соберутся, а отхватив по полной угомонятся окончательно». Так что я насчет этого не напрягался. Все мои мысли были насчет недавнего вторжения и тех самых лабиринтов, которые могут открыться снова. Попав в комнату, Рона побежала к своей кормушке, начиная шумно пить воду. Я же осмотрелся, думая, где мне разместить руну перемещения. Но мне не дали хорошо подумать. В дверь постучались, затем еще раз, уже настойчивей. Кто же там ломится? На пороге оказался темноволосый парень азиатской внешности. «Привет, соседям», – добродушно улыбнулся он. «Я тоже стал свидетелем, как ты их раскидал». «Вот это да, думаю. Меня Тимур зовут». «Иван», – ответил я, обмениваясь с ним рукопожатием. «Сами напросились. Приглашаю сегодня вечером ко мне», – добавил он. «Гитара, выпивка, девчонки симпатичные, дружеская атмосфера». «Хорошо, зайду», – пообещал я. «Тогда вон, комната прямо напротив твоей», – ответил Тимур. «Часов в 7 собираемся. Заходи, в общем». Сосед исчез в коридоре, а я вернулся к своему занятию. Прошелся по комнате и все-таки нашел место для руны перемещения. Возле шкафа в дальнем углу я ее и нарисую. Как раз под ковром она и будет находиться, спрятанная от лишних глаз. Мало ли кто ко мне наведается в гости. Минут за 40 я нарисовал первый контур и решил, что пока хватит. Затем сходил в душ. Для прогулки приоделся в свободный стиль, джинсы, футболка и кроссы. Не всегда же мне ходить в строгом костюме. После того, как спустился на первый этаж, встретил Екатерину, которая была в цветастом платьице, и мы вышли с ней из общежития. Поверженных барьером будто ветром сдуло, хотя может служба безопасности их увела. Мне это было неинтересно. Мы с Катей прошли к небольшому зеленому пятачку, расположенному между общежитиями, и категорично указывающему, что это зона отдыха, хотя для этого пространства было не очень много, но хоть лавочки были не все заняты, мы устроились на одной из них, слушая чириканье птичек на деревьях. Рону я отпустил, и она принялась охотиться за кузнечиком, который попался уж больно шустрый. «Вахтерша оценила твой подвиг», — улыбнулась Екатерина. «Да какой там подвиг, просто помог женщине», — улыбнулся я. «Если наглецы уже дошли до силовых действий, кто-то им должен был дать отпор. Будь осторожен, они ведь не отстанут, еще подойдут». Во взгляде Кати проскочила тревога. «Только их будет больше. Ты во мне сомневаешься?» — изобразил я на своем лице удивление. «Ну чего ты?» «Нет, конечно», — засмеялась Екатерина, легонько стукнув меня в плечо кулачком. «Ты сильный и их раскидаешь, не сомневаюсь. Как бы это ни отразилось на учебе в академии. Коротков пожалуется отцу, а тот, начальнику службы безопасности». «У тебя очень богатая фантазия», — ухмыльнулся я. «Ничего они не сделают. Правда на моей стороне. Это да. Мне понравилось, как ты вступился за Клавдию Степановну», — мило улыбнулась Екатерина и придвинулась ко мне. «А еще мне понравилось вот что». Она прижалась ко мне, и мы вновь поцеловались. Если тот поцелуй был немного сумбурным и неуклюжим, то этот оказался довольно страстным. Посидев на лавочке, мы прогулялись в кафе, пообщались на тему учебы и последующих занятий. Катя принялась их перечислять, и я понял, что впереди много дисциплин, в которых я прекрасно ориентировался. Но посмотрим, может, что новое узнаю. Вернулись мы затемно, когда уже горели фонари. Проходя мимо вахтерши, я не мог не заметить ее улыбку. Видно, вспомнила что-то из своей молодости. Попрощавшись с Катей, я поднялся на этаж и присоединился к веселой компании. Тимур как раз играл на гитаре, надрывая голосовые связки. Три парня в компании девчонок подливали красный напиток, похожий на вино. Еще один парень возился на столе, откупоривая очередную банку. Ну точно, домашнее вино. Еще две девчонки пытались мне строить глазки, но они были не в моем вкусе. В итоге они переключились на Рону, буквально загладили ее, подкармливая ее копчеными колбасками. Судя по всему, моей питомице нравилось такое внимание. Я попробовал вино, вкус которого мне понравился, и растягивал кружку весь вечер, дегустируя напиток небольшими глотками. В итоге решил пораньше отправиться в комнату. Необходимо было доделать руну перемещения. Главный корпус, зал для торжеств, несколько дней спустя. Еще 4 дня учебы пролетели, будто их и не было. Общая магия, основы зельеварения, артефакторика. Это все я и так уже знал. К тому же базовые знания по истории и географии я получил, изучая информацию в сети. Все, что я запомнил, так это физическую культуру, где я смог подтянуться 26 раз, обогнав лидера, которым являлся Шустов. Это добавило тому изрядную порцию ненависти в мой адрес. Ну а сегодня день Академии, который празднуют каждый год. Огромный зал для торжеств с фуршетными столами по периметру был заполнен студентами и преподавателями. Для этого случая я надел черный костюм, который на мне смотрелся очень солидно. Екатерина была в изумительном белоснежном платье, которое подчеркивало ее точеную фигуру. Мы с Екатериной уже успели послушать речь ректора и нескольких преподов, перепробовать все закуски и поднять шампанского за легкий учебный год. А затем княжна отошла пообщаться с подружками. Я пожалел, что нельзя было брать с собой питомцев, Рона оценила бы эту красоту. Увы, хвостатую красотку пришлось оставить в питомнике академии. Ну что, Иван Алексеевич, как прошла первая неделя обучения? Услышал я знакомый грудной голос и обернулся. Наталья Павловна, улыбнулся я знакомой блондинке. Она была одета в темно-бордовое платье с неглубоким декольте. Вы прекрасно выглядите. Благодарю, улыбнулась блондинка. Неделя мне понравилась, прошла размеренно, ответил я на ее вопрос. Слышала о ваших приключениях в общежитии, произнесла Наталья Павловна. И что говорят? Поинтересовался я. В основном положительное. Единственное, что вы расстроили Дмитрия Александровича. Я его знаю, удивился я. Коротков, замначальника службы безопасности, мельком, но его видели, улыбнулась Наталья Павловна. У вас был недавно конфликт с его сыном. Я всего лишь предотвратил очередное злодеяние, пояснил я. Хотя, честно признаюсь вам, очень мягко это сделал. Коротков так не думает, но Николай Николаевич его остепенил, рассказала Наталья Павловна. Пришлось и мне вмешаться. Даже вызывали вахтершу из вашего общежития, которая пострадала от действий Короткова-младшего. Не понимаю, зачем вы мне это рассказываете? Хотите напугать? Ухмыльнулся я. Предостеречь, ответила Наталья Павловна. Конфликт улажен, а осадок у Короткова остался. Предупрежден, значит вооружен, подмигнул я. Главное, не идите на конфликт, вы пока здесь на птичьих правах, предупредила Наталья Павловна. Без году неделя в академии, а у Короткова стаж приличный. Случись что, на академическом совете у него будет больше сторонников. Хорошо, я понял, кивнул я, и услышал со стороны ближайших столов возмущенный голос Екатерины. Я внутренне напрягся, сжимая губы. Кто же этот возмутитель спокойствия, и какого черта там происходит? Извините, Наталья Павловна, мне надо отлучиться. Слегка кивнул я замдекана и отправился в сторону разгорающегося конфликта. Я заметил подружку, на которую напирал Шустов, и Екатерину, защищающую ее. Причем Шустов был уже поддатый. Преподаватели еще не подтянулись, они находились в дальней стороне зала и не слышали ссоры. Я же подошел вовремя. Ты еще обеляешь Бестужевых? Знаешь, что это за семейка? Шустов чуть ли не кричал в лицо подруге Екатерины. Да я просто сказала, что они на благотворительность пожертвовали, выкрикнула в ответ Катина подружка. А я ее знаю, это ведь та Катина соседка по комнате, которая мне строила глазки. Варье там одно и выпендрежники, выпалил Шустов. Князь, угомонитесь и отойдите к своей компании, резко ответила Екатерина. Это ты отойди, я не с тобой разговариваю, грубо ответил Шустов и попытался слегка отодвинуть Катю, но она не поддалась. Да отойди ты, княжич отпихнул Екатерину. Ну а я успел поймать ее, еще немного и упала бы. Испуганно посмотрев на меня, Катя замотала головой, но меня было не остановить. Княжич, немедленно извинитесь перед дамой, мрачно обратился я к Шустову. «Волков, уведи свою девчонку. Лезет, куда не следует», — процедил Шустов. «И сам исчезни. Выбирай выражение, князь», — холодно ответил я. «Иначе будут последствия. И что ты мне сделаешь, а?» — распалялся княжич, надвигаясь на меня. «Последствия. Ну, отвечай, что замолчал. Подумай хорошо», — он постучал пальцем по моему лбу. «Что может быть дальше, если...» Как я мог такое стерпеть? Он же реально взбесил меня. В прошлой жизни я бы уже его выпотрошил за такие слова. Или налепил бы на лоб руну мучительной боли, и он бы принялся как уголь на сковороде извиваться, прямо здесь, на натертом паркете. Но я всего лишь сжал руку в кулак и ударил его в скулу. Шустов упал на бок, затем вскочил, хватаясь за щеку и таращась на меня, будто филин. «Дуэль», — выдохнул он. «Прямо сейчас, на площадке. Я принимаю вызов», мрачно ответил я. «Дуэль будет смешанной, магическая и рукопашный бой». Мы вышли на улицу. Рядом Екатерина и несколько преподавателей. Все переживали, понимая, что назад уже время не отмотаешь. Главные слова сказаны. И теперь мы идем к площадке возле корпуса. Быстро нашлись секунданты из числа преподов, а также появился судья в лице Натальи Павловны. Я перешел через невидимую магическую границу, только изнутри понимая, что площадка закрыта магическим куполом. Здесь он переливался радугой и слегка колыхался. На нас надели защитные магические костюмы. Затем маги зарядили их маной. Шустов расположился в противоположном углу площадки и разминал руки и шею, периодически посматривая в мою сторону. Рано или поздно это бы все равно случилось. Этот гад все равно бы нашел причину для поединка. Просто произошло это именно сейчас. Мне бормотал на ухо Булыкин, вызвавшийся моим секундантом. Что-то рассказывал про барьеры и скорость, но я не слушал его, сконцентрировался на своем магическом источнике. «Сходитесь!» — зазвенел в воздухе голос Натальи Павловны, и через несколько секунд мы оказались с княжичем друг напротив друга. «Мы не договорили, Волков!» — тихо прошипел Шустов. «Теперь я буду биться в полную силу, ты упадешь, и когда это произойдет, попробуй только встать, пощады не будет. Неужели ты думаешь меня испугать своим трепом?» — оскалился я. «Я не боюсь, на деле покажи, что ты умеешь». 30 шагов, услышал я голос судьи. Я повернулся и зашагал в противоположную сторону, принимаясь считать. 10, 11, 12. Он сходу выстрелит чем-нибудь мощным, это точно. Попробует меня деморализовать. 20, 21, 22. Поставить сразу несколько барьеров, уклониться, или ответить ловушкой, это ведь тоже магия. 29, 30. Я остановился, затем повернулся к своему врагу. «Дуэль!» — крикнула Наталья Павловна, и время на миг остановилось. Но только лишь для меня, ведь я в этот момент вошел в состояние предельной концентрации. Глава 9. Несколько огненных шаров закрутились перед Шустовым и устремились ко мне. Ну а я разыграл эту партию, как по нотам. Отправил своему противнику под ноги замедляющую руну, затем выставил 4 барьера впереди себя. Удар. 3 барьера рассыпались. Один треснул, но выстоял. Шустов зарычал, пытаясь преодолеть замедляющий эффект. Ну а я подкинул ему еще одну руну замедления. В это время он достал небольшой металлический футляр, вроде карманных часов на цепочке, сжал его и ускорился, выравниваясь со мной по скорости. Но я-то уже рядом. Оставшийся барьер я резко сдвинул в сторону княжича, лишая его опоры и сбивая концентрацию. «Да ты охренел!» — возмущенно воскликнул он. «Не привык к таким поворотам, вот и взбесился. Но и проигрывать надо уметь». Он сыграл последним своим козырем. Выкинул из кармана перед собой серый песок, и передо мной возникло непроницаемое облако. Но я заметил, что Шустов вскочил на ноги и сместился влево. Тут я его и поймал, прямо под дых. Воздух выскочил из легких княжича, он согнулся и судорожно вздохнул. Затем выставил руку, когда дым рассеялся. С его пальцев сорвались несколько огненных стрел, скорее акт отчаяния, нежели продуманная атака. Стрелы принял мой жилет, тут же погаснув, остальную часть рассеяла печать защиты. Тук-тук, улыбнулся я и врезал ему в челюсть. Шустов отключился, заваливаясь на бок. «Дуэль завершена победой графа Волкова», — воскликнула Наталья Павловна. Сразу же появились 2 лекаря, которые быстро привели в чувство Шустова. Он завертел головой по сторонам, затем сфокусировал на мне свой взгляд и хотел что-то сказать, но дуэльный кодекс никто не отменял. «Я признаю поражение», — процедил он, просверливая меня ненавидящим взглядом. «Да, княжич, это твой позор, и привыкай к этому состоянию, если не собираешься успокаиваться. После того, как дуэль была завершена, мы вернулись в зал торжеств. Ко мне начали подходить студенты, знакомиться. Шустов, сам того не понимая, оказал мне неоценимую услугу. Я засветился среди студенческого общества и преподавателей, и со мной начали общаться как со знаменитостью. Дуэль произвела настоящий фурор среди всех, кто за ней наблюдал. А по сути, таких было подавляющее большинство. Теперь уже многие парни, конечно, не из когорты Шустова, уважительно смотрели в мою сторону. Девушки стреляли глазками. Но меня вполне устраивала Екатерина. Она даст фору красоте и грации любой жаждущей общения со мной девушки. Торжественный вечер завершился праздничным салютом. В воздухе расцветали огненные узоры, а затем на смену им приходили другие. Екатерина пищала от восторга, хлопая в ладоши. Я же отметил салют, как неплохой, видел и получше. Перед глазами возникло воспоминание из прошлого мира. Огненное представление в Парме, на День города. Каждый год все только и ждали этого события. Мне тогда было всего 9 лет, когда я впервые увидел такое чудо. Все небо было в огненных вспышках, и магические эффекты казались чем-то уникальным. А чего стоит разъяренная виверна монарх, искусно сотканная местными умельцами в воздухе. После фейерверка мы отправились в общежитие, большой дружной компанией. Конечно, я забрал Рону из временного питомника, и она была вновь не в настроении. Этот питомник был совсем неудобным, проворчала Рона, сопровождая меня. Все бока отлежала себе, хоть бы что-то подстелили. Ты ворчишь, как старушка, засмеялся я про себя. Уверен, была бы подстилка, она оказалась бы для тебя слишком жесткой или мягкой. Тебе хорошо говорить, ты отдохнул, а я не могла даже задремать. Вокруг одни визги, шуршание и прочая дребедень, пожаловалась Рона. А уж когда салют начался, я думала, что с ума сойду. Откуда этих животных понабрали? Громких звуков боятся, тоже мне. В следующий раз нарисую руну превращения в человека и будешь со мной ходить на вечера, шутку пообещал я. А что, хорошая идея, оценила Рона, воспринимая это как предложение. Такой руны не существует, засмеялся я. Ты не можешь знать наверняка, резко ответил питомица. Не рушь мою мечту. Ладно, твоя мечта в неприкосновенности, успокоил я ее. Больше не трогаю ее. Бестужевой ему не нравится, ты смотри, тем временем пробурчала Оксана. Так звали рыженькую подружку Кати, которая до сих пор не выбросила из головы ту ситуацию с Шустовым. Да все уже, конфликт исчерпан, Оксан, ответила Катя, улыбнувшись. Исчерпан, удивилась Оксана. Ты видела, как Шустов на меня смотрел, будто я мутант, вылезший из норы. Ты зря его боишься, спросил я. Иван, вот только не надо меня успокаивать, напряженно ответила рыженькая. Завалится этот маньяк с охраной, да вывезет в лесок куда подальше. Я этих князей знаю, у знакомых так ребенка похитили. Потом, конечно, вернули, но сам факт их безнаказанности будет угрожать. Я позову свою охрану, непринужденно ответила Екатерина. Некоторые аристократы заехали в студенческий городок вместе со своими телохранителями, которые размещались в отдельном здании. На территорию академии их, само собой, не пускали, но по студенческому городку и вне его многие студенты благородных кровей ходили под чутким присмотром. Вот и Обручев приставил к Екатерине 4 сильных магов. Я, в свою очередь, не парился. Мой покой берегут руны, так что нет дополнительной мороки. Он живет здесь, Катюш, в Новосибе. Припрется с кучей мордоворотов, и ничего ты не сделаешь, болезненно скривилась Оксана, видимо, представив, что это уже приключилось. И вахтерша, и комендант засунут свой язык в одно место и просто проводят растерянными взглядами. Ну, может, еще платочком помашут на прощание. Девушки, ну хватит надумывать. Он не придет, улыбнулся я. И правда, девчат, ответил Тимур, пытаясь подкатить к Оксане, но она его отпихнула. Ну, что вы такие хмурые? Праздник же. Пойдем уж лучше ко мне, еще вино домашнее осталось. От вина вашего, уважаемый сударь, голова шибко на утро болит, язвительно ответила Оксана и потеряла к нему интерес. Вочудная, это же натуральный продукт, пробормотал растерянный Тимур. Да и ладно, нам больше достанется. Да, Иван, я отлучусь на время, дружище, ответил я. Поэтому как-нибудь в другой раз. Ну не сегодня же уедешь, удивленно уставился на меня Тимур. Уже скоро, надо решить срочные дела, ответил я и добавил, на всякий случай. очень срочные. Недавно пришло сообщение от Обручева. Тот самый граф Разин, который хотел заказать крупную партию усиленных молниевых жезлов, на время исчез с горизонта. Насколько я понял, были проблемы с молниевыми жезлами, у него не получилось собрать большое их количество для усиления. И вот сейчас он дал о себе знать. Разин уже готов был подписать документы по сделке и передать мне жезлы для усиления, что было очень своевременно, ибо деньги имели свойство заканчиваться. Осталось у меня всего лишь на месяц безбедной жизни. Ну, понятно все с вами, вздохнул Тимур. Значит, буду культурно напиваться один. Можно и не культурно, ты уже так делал, засмеялась Оксана. Как вспомню окончание семестра прошлое, по коридору шатался как зомби. Ну хоть развеселил тебя, довольно улыбнулся Тимур. У тебя вон, Гришка и Петруха есть, так что вам не скучно будет, ответила Оксана. Мы в это время уже дошли до общежития. Все ушли, оставив меня с Екатериной наедине. Прям на все выходные уезжаешь? Робко спросила меня Катя. А я хотела в местный театр сходить. В следующий раз, Кать, мне, правда, нужно отлучиться, приобнял я ее. Если бы можно было переместиться Екатерине, ей бы тоже предложил. Но в том-то все и дело, что использовать свои руны для перемещения мог только я. Катю просто не пустит в воронку. Даже более того, она эту воронку не сможет увидеть. Мы поцеловались на прощание, и я направился в свои апартаменты. Закрывшись в комнате, активировал руну перемещения, наблюдая, как узор вспыхнул. Кое-как я успел накрыть его ковром и схватить руну, расположив ее за пазухой, как в воздухе появилось завихрение. Я поставил стул рядом, сел и максимально расслабился, фокусируя взгляд на появляющейся в воздухе воронке. Она мерцала разными цветами, притягивала взгляд, с каждой секундой становясь насыщенней. Не знаю, сколько прошло времени, но затем я почувствовал, как меня тянет внутрь воронки. И вот я уже внутри. Никаких запахов и шума. Перед глазами лишь цветные красно-желтые нити, из которых соткан рунный переход. Через пару секунд я очутился в комнате медитации. Как же все-таки это круто. Я в своем поместье. Предвкушаю, как тебя будут встречать, хихикнула Рона. Надеюсь, что меня не подстрелит от неожиданности, улыбнулся я, покидая дом медитации. И сразу же напоролся на двух охранников, дежуривших неподалеку. Один из них, крепко сложенный маг, выхватил усиленный молниевый жезл. Вот еще молнии мне не хватало получить от своей же охраны. «А ну, стоять!» — выкрикнул крепыш. «Ты сдурел!» — воскликнул второй охранник, склонный к полноте парень. Он ударил по руке своего товарища. «Это же Иван Алексеевич!» «Ох, не признал!» — пробормотал крепыш. «Простите, хозяин, ничего страшного, вы ведь не ожидали моего появления!» — улыбнулся я, замечая бегущего ко мне Жеку. Рона сорвалась с места, встречая мальчугана, который затем поднял ее на руки и подошел ко мне. «Ваня, а ты как здесь очутился? Ты же в Новосибирске был!» — округлил глаза Жека, а в глазах плясали радостные искорки. «Решил наведаться, узнать, как у вас дела?» — ответил я. «И сделку заключить с Разиным?» «Да, помню про этого графа», — кивнул Жека. «Кого это к нам ветром занесло?» — воскликнул голос Владимира. «Артефактор направлялся ко мне со стороны гаража, одетый в грязную робу. А ты весь в работе, я смотрю», — поприветствовал я его рукопожатием. «Привезли из клуба моего несколько артефактов, вот, разбираю их на детали», — довольно ухмыльнулся Владимир. «Расскажи лучше, как у тебя получилось переместиться в поместье? Телепортационные артефакты золотые по цене, да и запрещено свободно перемещаться по империи всем, кроме службы безопасности. Это я знаю, но никаких артефактов, только руны», — ухмыльнулся я. «На это вроде специальное разрешение нужно». «Да, и это обойдется тебе в копеечку», — вздохнул Владимир. «Разберусь», — ответил я, размышляя, как подойти с этим вопросом к Седому. «Рады вас видеть в поместье, Иван Алексеевич», — радостно поздоровался со мной Игнат. «Только мы подошли к дому. Как раз время обеда. Скажу Дарье, чтобы стол накрывала». Чуть позже мы сидели в гостиной и пробовали запеченного поросенка и сметанный салат с сухарями и грибами. Только сейчас я понял, насколько соскучился по вкусной стряпне. Когда наступило время чая, я рассказал о своих приключениях в академии. Ну а Жека поделился свежими новостями Запрудного и не только. Семейку Зацепиных до сих пор проверяет служба безопасности. Им сейчас не до противостояния с Обручевым. А Гордеева уже заплатили крупный штраф. Притом проверка нашла в спальне наследника рода запрещенные магические эликсиры. Его заключили под стражу и скоро будут судить. К тому же Роман Зацепин говорит не очень лестные слова в твой адрес, добавил Жека. Я бы удивился, если б он молчал, хмыкнул я в ответ. И что говорит? Что ты оклеветал его брата, убил наследника, ответил Жека. Но слова Романа всерьез не воспринимают. Зацепины запятнали себя серьезно и потеряли уважение в обществе. Этого и следовало ожидать, ответил я. После обеда я успел проверить руны в поместье. Все работало идеально. Пришлось лишь добавить маны в питающий контур. Там и так достаточно энергии, но лишним не будет. Если насчет зацепиных я не переживал, то сектанты могли напасть в любой момент. А чуть позже в поместье приехал князь Обручев с графом Разиным. Мы расположились на террасе. Телохранители моих гостей находились неподалеку. Хоть я и сообщил, что мое поместье под защитой, Обручев с Разиным решили все-таки подстраховаться. Граф Разин, высокий и упитанный мужчина в темно-сером костюме, располагал к себе. Окладистая бородка, мудрый взгляд, уважительный тон, все выдавало в нем опытного бизнесмена. «Я рад, что мы наконец-то встретились, граф», – произнес Разин, принимая чашечку кофе с подноса подошедшей Дарьи. «Олег Владимирович о вас высказывался очень положительно, и я рад встрече, Леонид Петрович», – ответил я, затем взглянул на Обручева. «Ну что же, я так думаю, приступим к сделке». «Да, конечно», – засуетился князь и позвал своего юриста. «Я, в свою очередь, заметил, как на стоянку подъехал автомобиль Веденеева. Я заранее ему сообщил, и Павел Сергеевич отреагировал, как всегда, оперативно. Когда Олег Владимирович продемонстрировал усиленные жезлы, я был в шоке, конечно, в радостном шоке, хохотнул граф Разин. И как человек, знающий рынок, понял, насколько в империи они будут востребованы. «Итак, на каком количестве мы остановимся в первой партии?» – спросил я. «Думаю, что тысячи пока достаточно», – улыбнулся Разин. «Я пока ориентируюсь на ближайшие области, а следующая партия должна будет отправиться в Москву. Там уже нужно будет таких жезлов гораздо больше».